Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, и идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном. Подключайтесь в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Возвращаемся вновь в большую политику, интересную, бурную, кипящую. Сунок уходит, Риши, который премьер британский. Проиграла его партия в пух и в прах, как прогнозировали. Правда, не так разгромно, но, тем не менее, впервые почти за 15 лет лейбористская партия во главе с Кейром Стармером, значит, получает подавляющее большинство на выборах, и, естественно, Стармер станет новым премьер-министром. Сунок уже признал, и его, из его команды тоже не переизбрались, не получили места в парламенте, в частности, министр обороны, который достаточно часто ездил в Киев. И Сунок тоже с Зеленским общался. Вновь в телеграм-каналах обсуждают проклятие Зеленского. Вот с кем бы ни встретился Зеленский, ни с кем бы ни пожал руку рукопожатие, этот человек вылетает. Вспоминают всех прошлых британских премьеров, вспоминают там и европейских политиков, которые сейчас или ушли, или уходят. Вот. Ну и старика Байдена тоже уже вскользь начинают упоминать. Действительно, в политологии есть такое понятие, что есть проклятый какой-то руководитель, с которым не нужно встречаться, не нужно жать ему руку. Ну, а мы предупреждали, да, так сказать. Конечно, есть там черный Зеленский, ночью является, это самое, черный... Как черный дембель, да? Да, черный дембель или какой-нибудь там черный там турист. Все кругом говорят, появился турист. Вот, это самое. Ну, и тут такая штука. Если говорить чуть серьезней, я считаю, и об этом, я думаю, тоже мы не раз говорили, можно говорить всерьез, я считаю, что... Сама по себе вот эта вот украинская политическая очень пошлая и подлая субкультура, конечно, произвела влияние на то, что происходит в Европе и в Америке. Удивительное дело. Вот. Но это, знаете, как зараза какая-нибудь, так сказать. Да вы к ней прикоснулись, и она начинает на вас действовать. Да? Вы, если не поняли, что это зараза, как бы, да, то довольно долго она действует на вас, а вы и не понимаете, что это зараза. Вот, вот так вот с этой вот украинской действительностью. Почему? Объясню. Потому что, на самом деле, украинская политическая действительность постсоветская, она замешана на подлости, жадности и тупости. Вот, она вот вся вот в этом состоит. Вот, значит, хамство такого, знаете, дворового хулиганского разлива. Значит, жадность вполне в духе, так сказать, самых гнусных примеров из 90-х, там, бандитско-олигархических. Вранье бесконечное, начиная, так сказать, от выдумывания каких-то исторических, значит, мифов абсолютных, да, заканчивая чисто бытовыми ситуациями, потому что в украинской политике так было все вот эти 30 лет. Значит, молодец тот, кто успел обмануть ближнего своего быстрее, чем тот обманул тебя. Вот, это вот просто вот такой вот, так сказать, да, закон. Ты есть успех. Кто успешный политик? Тот, кто, значит, поступил более подло, чем тот, кто рядом с ним, и утопил того, кто рядом с ним находится. Вот это вообще константа успеха в украинской политике. Можно сказать, ну так вот вообще везде. Ну везде да не везде, и потом вопрос как бы того, что становится принципом. А главное, что вот эта вот бандеровская тоже как бы, да, звериная абсолютно сущность украинского национализма, она оправдывает любое преступление, любую гадость, любую ложь, любую подлость. Вот. То есть в итоге за вот эти 30 с лишним лет на Украине сформировался очень ядовитый такой вот клубок, вот состав такой вот того, что называется украинский политикум, и вот с ним вступили в взаимодействие, значит, европейцы и американцы. Речь не идет о том, что американцы и европейцы были, так сказать, девственно, так сказать, белыми, чистыми, пушистыми и все остальное. Нет, это не так. Но здесь произошло как бы это самое воздействие, так сказать, взаимное, что называется, да. Американцы и европейцы научили их еще более системной подлости, дали денег и оружие. Вот, а и раздули при этом, дали, так сказать, всякие политические информационные ресурсы. А вот этот вот внутренний яд украинского политикума, он проник в том числе и внутрь вот европейской, так сказать, и американской тоже политической культуры, что называется, и произошло удвоение отрицательного эффекта. То есть все стало еще более ядовитым и вонючим. Вот, но при этом самопожирающим. Вот я не раз говорил о том, что вот даже вот в первой части, что само по себе вот этот феномен Украины, он явно преувеличен. Мы видим, как на самом деле Украина фактически затянула Европу в капкан. Как сама украинская тема, сам украинский весь этот кейс, Он затягивает Европу в тупик, в капкан, в болото. Ну, кто-то поставил этот капкан. Это понятно, как бы, да. Но они этого не видят, в том числе потому, что, во-первых, они, видимо, где-то частично даже поверили украинским политикам. В том числе, кстати говоря, от того, что многие европейские политики, они просто недоучки. Они вообще плохо знают историю вопроса. Вот Путин не зря так долго, вот Карлсон, так сказать, который не живет на крыше, но функционирует реально. Всем остальным, так сказать, да, долго-долго, вот там по часу объяснял им исторические реалии, потому что они вообще не в курсах. Они вообще абсолютно не в курсе дела, они не знают, что там происходит. Поэтому много из того, из той лапши, которую там на Украине разработали как систему нового, так сказать, государственной идеологии новой, да, они принимали за чистую монету в том числе. То есть это удвоение ядовитости произошло в том числе благодаря, так сказать, да, вот этому контакту с украинской политической действительностью, которая, ну, она подлая, это я могу сказать, как вот тоже занимавшийся этими вещами человек, так сказать, с 90-х годов, она невероятно гнусная изнутри, просто, так сказать, настолько пошлая, настолько вот там какой-то селянский провинционализм, возведенный в ранг, так сказать, какой-то вот такой местечковой гордыни, отравленный абсолютной, значит, пошлостью необразованности и незнания, помноженные, как бы, да, на поднятые на пустом месте деньги, да, и на выдуманные исторические реалии, да, какие-то, ну, то есть, которые, вернее, не реалии, да, умноженные на бандитский образ мышления, сильно очень криминализованный, да. Вообще вот эта смесь, кстати говоря, так сказать, этнического национализма с бандитским таким криминальным, как бы, да, вот, сознанием, дает очень часто такую гремучую, так сказать, взрывную, как бы, абсолютно, значит, создает такую бомбу. А если еще к этому какой-нибудь религиозный экстремизм примешивается, это вообще туши свет. К сожалению, на постсоветском пространстве это встречается довольно часто. Но вот на Украине своя эта штука. Вот она, конечно, невероятно отравленная, внутренне, как бы, сильно очень ядовитая. Часто этого, как бы, люди не понимают и так далее. Вот. Но если возвращаться к Риши Сунаку, проклятие, не проклятие, но я думаю, что, если так вот, в общем, Украина может утопить, значит, многих на Западе. Вот еще раз говорю, посмотрите, Европу они затащили, они подтащили Европу на грань ядерной войны с Россией. Это что такое? А для чего? Ради кого? Ради вот этой вот кучки, так сказать, сбор блатных и шайка нищих, вот это вот, которые в Киеве, да? А они все там такие. Вот я их описал сейчас достаточно ярко. Это и есть украинская элита. Вот ради этой кодлы, так сказать, да? Значит, Европа должна вступить в ядерную войну с Россией. Ну, пошлее, так сказать, конца света не придумаешь, если честно. Это такая пошлость, это такая глупость, это такой тупизм, так сказать, да, который просто не придумаешь. Потому что все эти разговоры про демократию, свободу, это все полная чушь. И любой, кто вообще хоть немножко знает реальность украинской жизни, и политической жизни, так сказать, бытовой жизни, понимает, что это просто вранье от начала и до конца. Там между каждым словом хочется вставлять известное слово на букву «Б». Да? Потому что это реально, как говорят, будет очень отражать реальность. Кстати, послушайте, как они говорят, как бы, да, для них, вот это, условно говоря, они говорят только матом, да, что тоже вот с духовной точки зрения о многом говорит, о внутреннем содержании, конечно, да, и так далее, и так далее. Вот. Но вот действительно есть такая проблема. Если вернуться к Риши Сунаку, так сказать, Киру Стармеру, Кир Стармер почти как Дарт Вейдер, это самое, и вот этой английской действительности, я думаю, что англичане тоже, они, наверное, думали или думают, что вот таким образом через Украину они там восстановят, так сказать, какое-то свое величие. В какой-то момент им это казалось, мне кажется, они собирались этим заниматься. А в итоге получилось, что консерваторы, значит, разгромно проиграли. Я, конечно, не склонен думать, что все это из-за позиции по Украине, но в том числе и поэтому. Да, консерваторы 14 лет, так сказать, правили этой самой остатками Великой Британии. Вот. Но в итоге они проиграли, причем с разгромным счетом. Значит, принято говорить, что, вы знаете, это никакого отношения не имеет к России, никакого отношения не имеет к Украине. Но я думаю, что голосовал британский избиратель комплексно. Комплексно, включая, так сказать, все разные аспекты той политики, которую консерваторы вели. Я думаю, что и внешняя политика тоже здесь имеет значение, потому что они, ну, просто, как бы, да, семимильными шагами тащили Британию к войне. А нафига она нужна? Вот так вот возьмите, условно говоря, среднего какого-нибудь этого англичанина, тоже довольно тупого. Кстати, мы, значит, по нашей вот такой вот западофилической, так сказать, традиции, начитавши всяких разных книжек из прошлого, смотревших фильмов, там, какие-нибудь там эти Диккенсы, там, ну, это в лучшем случае, да, в худшем там что-нибудь так попроще, все эти какие-нибудь гордости и предубеждения там, и все остальное, там, ай-яй-яй, там, Великобритания и так далее. Вообще средний англичанин – это условный, так сказать, да, обожравшийся пивом, там, заблевавший за углом футбольный фанат. Вот это вот средний англичанин. Та еще свинья, как бы, да, вот, с одной стороны, но с другой стороны, это самое, с другой стороны, вот ему реально никакого нет дела до Украины и России, ну, вообще никакого нет дела, поэтому там, условно говоря, там, воевать, там, за какую-то Украину, за какую-то демократию, Все это мне интересно. Поэтому, с одной стороны, конечно, видимо, причины поражения консерваторов, они были в первую очередь внутренние, но, в общем, люди голосовали против консервативной партии и ее политики в целом, в том числе как бы за те части, которые касаются, значит, внешнеполитического, так сказать, ее позиционирования. Да, говорят, что вот Кир Стармер, он тоже такой русофоб, там тра-та-та, вот тролливали. Но хотите, не хотите, а все равно ему как-то придется учитывать тот факт, что политика консерваторов, она, значит, на выборах одобрения не получила. Поэтому что-то придется делать. Как минимум, смотрите, кстати говоря, как минимум премьер-министром не станет Дэвид Кэмерон. Да, например, скажем, довольно много говорили, что вот, ну, Риши Сунок сейчас он отвалит, так сказать, в какие-то леса богатые дичью, там говорят, у него там, он поднимает какой-то IT-бизнес где-то там в Штатах, там или еще где-то, я не знаю, там вложил кучу денег, хочет там вторую Силиконовую долину как бы где-то построить в Штатах, там, и вообще он уже говорит, что последний год вообще только об этом и думал, только вот мыслями был весь вот там, вот в своих новых проектах, или, как сейчас модно говорить, стартапах, как бы, да, вот тоже наполнили всяким дерьмом русский язык. Вот, это самое. Он весь там. А вот сейчас придет Дэвид Кэмерон, вот он системный, он вот реально идеологически накачанный, он опытный и так далее. Вот Дэвид Кэмерон не придет. Не придет. И даже, скорее всего, не получит пост министра. Вот министр обороны, так сказать, да, сейчас лишился этого там мандата. Ну и вообще, сейчас будет распуск правительства. Значит, премьер-министром должен стать лидер победившей партии. Вот, то есть этот вот Стармер, видимо, и будет, да. Вот. И я думаю, что, скорее всего, он сформирует весь свой кабинет из своих людей. Нафига ему эти консерваторы? Поэтому все вот эти вот друзья, да, как бы они отчалят, так сказать, на вольные хлеба. Вот. И даже, ну, в лучшем случае, кто-то из них сохранит этот самый депутатский мандат члена Палаты общин. Вот этот британский парламент, кто не в курсе, до сих пор делится на верхнюю палату, это Палата лордов. Прикиньте, так сказать, Палата лордов, лорды какие-то. Вот, и на нижнюю палату, так сказать, Палата общин, да. Вот, то есть, в лучшем случае, кто-то из них сохранит вот эти депутатские мандаты, а, в общем, в правительство, я думаю, они не попадут. Вот, это интересно. Интересно, кстати, и то, что помимо там вот этого разгромного поражения консерваторов и победа либористов, а либористы теперь имеют там больше 400 мест, на самом деле у них абсолютное большинство, и вообще нафиг никто не нужен больше. Вот они могут проводить там в одно рыло как бы, да, все эти законы и так далее, и так далее. Ну вот. Но интересно, что туда попали те, кто считался на всю жизнь вот этими маргиналами британской политики. Ну, во-первых, это Найджел Фарадж, его партия Reform UK. Хотя они получили всего 13 мест, вот меньше, чем ожидалось. Но все равно... Но больше, чем было. Фарадж 7 раз пытался, участвовал в выборах и не мог попасть. И в какой-то момент даже сказал, что все, в гробу я все это видал, никуда я больше, сюда я больше не издюк. Вот, и я больше не пойду в ваш парламент. Но, тем не менее, вот взял и это самое прошел. Вот. Мне еще интересно, кстати говоря, что партия зеленых получила целых 2 мандата. Вот, представляете, как, вот, насколько актуальна зеленая повестка, так сказать, для британцев. Аж 2 мандата они там получили, это мощно. Вот я, правда, не знаю, сколько там было в прошлом, не знаю, не помню, как бы, да. Вот, настоящий политолог должен сказать, не знаю, не знал и знать не хочу. Вот. Вот как истинные ученые. Вот, но вот такие дела. Будет ли это, повлияет ли это как-то на внешнюю политику, на позицию Великобритании по отношению к Украине и России? Не знаю. Не знаю, да. Сейчас в основном как такие у нас звучат всякие пессимистические оценки, но у нас вообще, как бы, мне кажется, мы так качаемся, знаете, между двумя вот полюсами. Не раз говорил, вот один, это шапка закидательства, у нас все замечательно, вообще все, так сказать, работает, там, движется, все вообще классно, все, тра-та-та, да мы сейчас это. А другая... абсолютно депрессивная такая, да все, мы все там это все, у нас ничего не движется, все плохо, мы все проиграли там, это, да. Истина, она находится где-то посередине. Разные, поэтому... разные полушария выдают сигналы. Да, ну вот их надо как-то сводить, так сказать, в одну, как бы, да, чтобы глаза не косили в разные стороны, надо их все-таки в одну точку пытаться сводить, вот, и тогда будет более-менее стремиться к более-менее трезвому взгляду. С одной стороны, не тонуть в пропаганде и в всяких таких этих самых ура-патриотических лозунгах, с другой стороны, не тонуть в депрессии, потому что и то, и другое приводит к ошибкам. Вот, ну так вот, у нас в основном как бы про это говорят, что ой, он русофоб, еще тот, еще сейчас будет еще хуже, лучше точно не будет, там траливали. Ну, не знаю, посмотрим. Ему все равно надо будет как-то отстраиваться, да. В любом случае, мы что видим, кстати говоря? Мы видим, что те правящие элиты, которые в основном как бы вели вот всю эту конфронтационную эту самую тему, и в Европе, и в Америке находятся в сложном положении. В сложном положении, да, они явно как бы, да, близки к проигрышу. Во Франции говорят, что то они говорили сейчас, ну ничего, сейчас во втором туре вытянем. А сейчас уже говорят, второй тур, скорее всего, тоже про это самое, прокакаем, как бы, поэтому Макрон возьмет и по второму разу распустит парламент. Вообще обалдеть можно. Про это еще поговорим, да. Да-да-да. Вот, но факт тот, что, смотрите, они явно испытывают проблемы. Опять, не буду здесь говорить о том, что все они союзники России, потому что это не так. Но это означает, что в комплексе современная политика, так сказать, западных элит, а в этот комплекс включается и отношения с Россией в том числе, буксует, она все меньше и меньше вызывает одобрение у этого самого европейского, американского избирателя. Российская проблема здесь не главная. Но, например, скажем, угроза войны, это страшно. Вот. Я думаю, что средний, так сказать, американец или европеец, особенно он думает, да хрен бы с ней, с этой Россией, как бы вместе с Украиной, вот. Лишь бы не было войны там, да, потому что если война будет какая-то грандиозная, то, значит, никому мало не покажется. Поэтому я думаю, что здесь не надо прям уж так совсем прям впадать в такой, так сказать, депресняк и говорить, что нет, вообще ничего не будет. В конце концов, да, если хотите, так сказать, немного этого самого, немного такого, как бы, этого... Конспирологии? Нет, немного официоза. Как бы. В конце концов, мы начинали вот как раз с интервью Владимира Владимировича Путина, вот, президент Российской Федерации. И он сказал, что это самое, мы готовы к диалогу, так сказать, с теми, кто тоже к нему готов. Вот. А это тоже говорит о том, что вот, ну, определенные, как бы, подвижки, да, они считываются, да, в этой самой, в западной политике. И, в принципе, полностью надежду на то, что какой-то разговор возможен, никто не теряет. Я-то думаю лично, что разговор рано или поздно все равно будет. Здесь только вот что важно. Важно, как бы, доведем ли мы все, так сказать, это дело до войны, и тогда по результатам, что называется, на пепелище, что называется, да, дымящимся, будем договариваться, да? Вот. Или все-таки, значит, у мировых лидеров хватит ума, значит, найти какое-то другое решение. Я очень надеюсь на второй вариант. Потому что, еще раз говорю, я считаю, что мы, значит, вот, находимся в ситуации, в которой, так сказать, надо быть очень ответственными. С одной стороны, с другой стороны, западные элиты пребывают в том, что, знаете, в православном христианстве называется прелесть. Они явно, как бы, да, погружены в неадекватное восприятие мира. Вот, нужны трезвые люди. Вот почему мы цепляемся за Орбана, как бы он трезвый человек. Почему даже мы цепляемся немножко за Трампа? Потому что Трамп, звезд с неба не хватает, но в своей, так сказать, легкой тупизне он более трезвый человек, чем многие идеологически мотивированные лидеры Запада. Он более трезвый человек, так сказать. Да, он попроще, так сказать, да, он где-то местами, так сказать, не вставай, я сам открою, как бы, здравствуй, лошадь. Ну, ладно, дальше не буду продолжать. Вот, это самое. Но это... Ну, он именно поэтому трезвее бывает. Как бывает, знаете, бывает какой-нибудь там дед Щукарь, что называется, как у Шолохова там описывался, вот такой. Вот он не ученый, как бы, да, дипломов не имеет, как бы, но он знает жизнь, как бы, он ее чувствует, поэтому он трезвее. Нужны люди, более трезво оценивающие ситуацию, даже менее идеологизированные, менее замученные вот этими мантрами, так сказать, про демократию там, и прочее, прочее. Вот. Кто знает, так сказать, да, возможно, как бы, они и появятся, потому что ставки слишком высокие. Ставки высокие, но Трамп, он же говорит такими рубленными лозунгами, по-ленински, там, землю крестьянам, фабрики рабочим, вот здесь наведу порядок, здесь разгоню, да. А не то, что запинающийся, там, засыпающий на ходу Байден, который сейчас сказал, я теперь буду в 8 вечера ложиться, все мероприятия позже 8, это не для меня. Правильно. Вот я буду соблюдать график. Как в советское время, да. В 20:00 была передача «Спокойной ночи, малыши», и в 20:15 отбой, и все, так сказать, все по койкам, что называется, вот так вот дедушке и надо, все ближе к детскому режиму. Ну, не знаю, смотрит ли Байден «Спокойной ночи, малыши». Ну, не, можно ему, как бы, это... Я предлагаю Вовану и Лексусу позвонить Байдену от имени Хрюши и Степашки. Кто знает, может быть, он их полюбит. Вот, но, кстати говоря, вот насчет Байдена. Честно говоря, действительно, посмотрите вот на подлость тоже вот этой всей вот политики как таковой, и американской в первую очередь. Еще недавно они все, так сказать, говорили, Байден вперед, так сказать, да, отлично, мы с тобой, там, круто, Байден заряжает, так сказать, это наш мощный дед и все остальное. Сейчас просто как выключатель выключил, Байден это вообще просто никто, давайте поможем ему уйти, так сказать, он вообще, те же, кто его совсем недавно еще как бы тащил, говорят, что он вообще немощен, ну ничего, а вы до этого вы не видели, что ли? Это я просто к тому, насколько жестокое и, я бы сказал, такое безнравственное отношение к человеку, вот, я ему совершенно не симпатизирую, мне кажется, он по жизни, так сказать, мерзавец еще тот, я думаю, что за ним там просто целый эшелон грехов, и может быть действительно в этом тоже какое-то божье наказание, но просто как человеку. Посмотрите, они сейчас его раздавят. Они же, его же друзья, они сейчас об него вытрут ноги, как бы они его размажут и скажут, что он просто ничтожество. Они уже к этому близки. Уже все те вот эти издания, так сказать, замечательные, да, авторитетные, которые недавно еще говорили, да Байден, так сказать, там, гоу-гоу, там, и все такое, так сказать, да, они говорят, да он ничтожество, он ничего не может. А где вы раньше были? Вот так вот. Вот вам как бы... А, прозрели, понятно. Дебаты, это же вчера же Трамп прозрели, сказал, да. Я, да, это... Распинал его как кучу Байдена, как кучу, дальше не буду, нецензурное слово. Говна. Вы сказали, я нет. Вот. Трамп открыл глаза всем. Так Трамп не может открыть глаза, он же скотина, он же врет все время постоянно и все остальное. То есть, видите, перебываются люди как бы просто на лету, вот вообще в это, делают тройное сальто, так сказать, там тапочки меняют на это самое, на каблуки, и все нормально. Все нормально, и после этого нам рассказывают про то, какие там замечательные порядки, вот смотрите, системная политика, тролливали. Вся системность этой политики, значит, заключается в том, что называется, кто смел, тот и съел. Вот, а где там правда, где неправда. Вот, но в этом смысле, да, действительно, вот как мы уже говорили, Трамп оказался прав в главном. Он вам говорил, что Байден ничего не может. Там, я так, опять же, ладно, смягчу акценты. Ну, таки он оказался прав. Вот, а вы все говорили, что он может. Ну, и кто прав вот после этого? И кто после этого молодец? Ну, Трамп молодец. Ну, тут опять к вопросу, а с кем договариваться на Западе, если они все вот перебывающиеся буквально не то что на ходу, и на лету. Ну, Трамп попроще. Я думаю, что они захотят взять его в тиски, вне всякого сомнения, да, и, может быть, даже, говорю, может быть, даже уже обсуждается какая-то сделка с ним, даже с большой вероятностью обсуждается. Как может выглядеть эта сделка? Очень просто. Они навяжут ему администрацию, состоящую, так сказать, из людей, которые как бы, ну, удобны условному вот этому глубинному государству, и те просто парализуют его работу. Вот. Ну, поглядим. Ну, первый сигнал, что сделка идет, это отложенные судебные процессы против Трампа, которые планировалось вот посадить его до праймерис республиканцев. Сейчас все это сносится, сдвигается вправо, как у нас часто говорят. А мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключай. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. И сообщение РИА Новости с пометкой «Молния». Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктор Орбана подтвердил, что Орбан прибыл в Москву и встретится с Путиным. До этого Интерфакс и агентство ТАСС тоже давали с пометкой «срочно», что Орбан прибыл в Москву и планирует обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Ну вот это здорово. Значит, все-таки все утечки, что называется, подтвердились. Визит, значит, можно уже сказать, состоялся, разговор состоится. Вот. И, как я уже говорил, даже сам факт, значит, прилета Орбана и встречи с Путиным, да, уж там независимо от того, что там будут, так сказать, гундеть в этом Брюсселе, всякие Шарли Мишели, как бы, да, это уже само по себе здорово и, может быть, даже будет иметь какие-то положительные последствия там, да, и для урегулирования конфликта. Не будем здесь особый оптимизм высказывать, но, тем не менее, я считаю, что сам факт по себе крайне важен. Кстати, тут тоже вот в новостях по поводу попытки военного переворота, значит, в Киргизии. Мне приходилось в Киргизии довольно много работать. Я как минимум 3 президентов, так сказать, бывших знал лично. Вот. Ну и, в общем, одна из проблем, конечно, стоит тоже в том числе и в том, что вот многие постсоветские государства, по большому счету, так сказать, не до конца состоявшиеся. Поэтому такое количество, так сказать, таких вот, знаете, там всяких разных качаний. Общенациональной повестки не хватает. Вот. И в этой связи как бы есть внутренние проблемы. Хотя, что касается Киргизии, там, да, мне кажется, была расшатана еще в свое время слишком близкими отношениями с Западом, со Штатами, с Европой. Создалась такая субкультура, да, внутренней нестабильности. Вот, с ней пытаются справляться, но не всегда получается. Возможно, также это связано, кстати говоря, вот некоторое время назад прошла информация о том, что в перестрелке погиб главный авторитет криминальный, да, Камчик Альбаев, так сказать, так называемый Коля Киргиз, в перестрелке с органами правоохранительными. Да, не исключаю, что тоже вот эти события могли как-то быть связанными там, да, и так далее, и так далее. Но посмотрим еще, так сказать, может быть, уточним информацию. В любом случае, шило в мешке не утаишь, как говорится. Не утаишь, да. И Сергей Александрович прикладывает все усилия. Чтобы я не утаилась. Не утаилась, да. Но это интересно. Слушайте, в конце концов, Киргизия, так сказать, наш партнер по целому ряду организаций, да, вот, я знаком с обстановкой в этих замечательных странах, вот, поэтому, в том числе, иногда занимаю такую достаточно жесткую позицию. Потому что надо просто, вы знаете, я даже, уходя от этой темы, надо трезво смотреть на вещи. Да, есть, значит, какие-то моменты, которые, как бы, можно до поры до времени не озвучивать, значит, ради сохранения, так сказать, там, некой стабильности. Но, по большому счету, здесь важно не впасть, как я уже говорил, в какую-то другую прелесть. Все хорошо, все замечательно, все, так сказать, друзья, все, значит, идет по плану, а потом, бац, вдруг, так сказать, какие-то неприятные сюрпризы, и все начинают думать, ну, как же так? Ведь вроде говорили, что все замечательно, все хорошо, все идет по плану. Я в данном случае даже не про Киргизию конкретно говорю, а вообще. Вот очень важно в политике особенно, как и в любом другом деле, иметь абсолютно трезвый, объективный взгляд на вещи, не затуманенный, так сказать, всякими разными пропагандистскими лозунгами и прочее. Пропаганда хороша для массового потребления. Вот я такой циник, так сказать, да, иногда. иногда. И то, так сказать, в очень таком разумном и, значит, дозированном виде. А вот. Здесь, конечно, опять же, нельзя скатываться в саморазрушение, но при всем при этом очень важно анализировать ситуацию такой, какая она есть, а не придумывать или не убаюкивать себя теми лозунгами, которые сами придумали в какой-то момент, да, для, так сказать, работы с массовой аудиторией, да а потом взяли, да в них и поверили. Вот этого необходимо избегать. Еще раз говорю, да, это я уже говорю вообще в целом, вот, даже не в конкретной ситуации. Вот, ну а возвращаясь к Орбану, ну, не знаю, я лично, значит, считаю, что это очень здорово. Ну, то, что он приехал. Даже если скажут по итогам, что... Я думаю, что сейчас в Европе начнут там вообще там просто обделываются от напряжения, как бы, да, доказывая, что это ничего не значит. А я считаю, что это в любом случае значит, даже просто как сам факт визита в Москву, это важно. Ну, тут очередные крики из Брюсселя. Жозеп Боррель, тоже, который сейчас... Тоже уходящая натура, да, сказал на фоне информации о возможном визите в Москву венгерского премьера, сказал, что Совет Европы не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза. Визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии. Ну, еще раз напомню, Венгрия с 1 июля председательствует в Евросоюзе, в Совете. И до конца года, до итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. Вот такое совпадение. Да, да. Давала, не давала. Тебя не спросили. Боррель, Мишель там и все остальные. Пакуйте чемоданы, что называется. Еще одна интрига в Европе разрешится, я думаю, возможно, да, в ближайшее воскресенье. Второй тур выборов во Франции. Достаточно напряженная ситуация. И газета французская, Le Figaro, пишет со ссылкой на свои источники, что президент Макрон готовит второй роспуск парламента, если его не устроит итоги выборов и победа партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Журналисты «Фигаро» делают вывод из этого. Если такое случится, Макрон пойдет на это повергнет политическую Францию в настоящий хаос. Вот пример демократии. Сейчас не нравится, кто победил? Я распускаю. Давайте заново. Давайте еще. И хочется процитировать наш известный фильм. Волк, а? Волчина позорный. Волк не волк, но... Макрон, петух. Гальский петух. Это символ Франции, кто не в курсе. Есть карикатура уже тоже во французской прессе. Лиса с лицом Ле Пен щипает петуха, держа его за горло с клювом Макрона. Вот да. Такие там. А уже... французское, одно из французских блюд традиционных, это суп из петуха. Вот, мне кажется, из Макрона могут сварить этот самый суп. Очень полезен при простуде, кстати. Да? Да. Не знаю, так сказать. Если я при каждой простуде ел бы суп из петуха, я бы, наверное, разорился бы. Ну, это самое. Вообще, конечно, беспрецедентно. Беспрецедентно. То есть, короче говоря, выборы будем проводить до тех пор, пока меня не удовлетворит результат. Это, знаете, да, будем как на плацу какого-нибудь в армии, там, будем тренироваться до тех пор, пока, так сказать, комбату не понравится. Вот, а уж там, как оно там будет, другой вопрос. Я думаю, что это может привести, кстати говоря, просто к каким-то, очень массовым волнениям, в конце концов. Ну, представьте себе, результаты второго тура опять не удовлетворят Макрона. Вот, его партия пролетит, как фанера над Парижем. Очень актуальна здесь эта поговорка, да? Вот. Он берет, опять распускает парламент и снова назначает. Я думаю, что это, конечно, может вот реально всколыхнуть. И это, кстати, тоже интересно. Посмотрите, это как цепная реакция. Вот нечто подобное, а именно дестабилизация внутренней ситуации, фактически спровоцировали в свое время в Штатах, да, лишь бы не допустить прихода Трампа. Или, скажем, потом лишь бы не допустить его переизбрания. И здесь, во Франции, то же самое. Готовы идти даже на обострение внутриполитической ситуации, лишь бы вот удержаться, как бы, да, у власти в любом случае. То есть это означает, что на самом деле кризисные явления существуют, и они настолько серьезные, что действующая власть готова на обострение даже ситуации, причем очень рискованная, да? Ведь даже само по себе вот это назначение внеочередных выборов, это уже был довольно большой риск. Вот, лишь бы сохранить себя. То есть это, конечно, признаки того, что вот напряженность внутренняя, она нарастает. И уже какими-то законными способами власть не может ее разрешить. И она начинает прибегать к способом таким экстраординарным. Да, насчет демократии, да, вот интересная тоже демократия. А это, кстати говоря, ровно такая демократия, которую они требуют от всех от нас. Потому что вот не раз я говорил о том, что вот они все требуют каких-то выборов, давайте проведите честные выборы. А хочется спросить, а честные выборы это какие? А честные выборы для американцев? американцев или для европейцев, это такие, при которых придут их марионетки. Вот это честные выборы. А если придут не их марионетки, это выборы нечестные. Вы хоть там что угодно делаете, вы не докажете, что они честные. Будут они даже трижды честные, на 300% честные, но если в результате пришел не тот кандидат, которого они поддерживают, значит, они нечестные. Вот так же смотрите. И в итоге они эти же вещи переносят к себе. Короче говоря, до тех пор, пока Макрону не будет удобно, пока его партия не получит достаточное количество мандатов, как бы он вот выборы признавать не собирается. Я думаю, что это может привести к серьезным волнениям. К серьезным волнениям во Франции, потому что, на самом деле, если он назначит опять еще одни выборы, то в итоге он прокатит ведь всех. Он не только правых прокатит, он прокатит левых, которые, кстати, получили тоже неплохие результаты и тоже обошли макроновскую вот эту партию, придуманную под Макрона в свое время. Да? Вот, а что будет на следующих выборах, если в неочередных? Какой результат получит левый? А что сделает Макрон? Неизвестно. Поэтому смотрите, кстати говоря, тоже к вопросу о подлости. Макрон убедил левый блок, между прочим, да, снимать кандидатуры своих кандидатов в округах фактически для того, чтобы не победили правые. Но как только они это сделали, эти левые, Макрон сказал как бы у себя на заседании, что я вообще с ними не собираюсь советоваться. То есть это как бы они сняли, как бы, ну, типа, спасибо им, как бы, ну и до свидания. Советоваться с ними я не собираюсь, работать с ними я не собираюсь. А теперь он их убедил в этом, а еще говорит, а если будет не так, как бы, да, я и эти выборы тоже отменю. Я их тоже отменю, а это означает, что левые просто... Вот весь результат, который они получат, он тоже обнулится. Обнулится результат правых, вот этого правого блока, да, но обнулится и где-то Ле Пен и Бардала, как бы, да, но обнулится и результат левых, который тоже достаточно высокий. Вот и верь после этого всем этим Макронам, как бы, да, Байденам и всем остальным Шольцам. Вот такие дела. Но в итоге, я думаю, что это может привести к такому еще более глубокому кризису, углублению кризиса внутриполитического во Франции, потому что, ну, это уже будет выглядеть прям как совсем беспредельно. Сам эти выборы организовал и сам недоволен. Да, типа, мое слово, захотел взял, захотел, так сказать, захотел дал, захотел взял обратно. Я думаю, что это может привести, конечно, к большим волнениям. И неизвестно, Макрон через это дело, так сказать, переплывет или нет. О больших волнениях в Соединенных Штатах говорит последний опрос, который публикует издание «Axios». Опрос был проведен к 4 июля, Дню независимости. Ну и результат шокировал. Очень много тех, кто не считает, американцев, кто не считает, что надо гордиться их страной. Вот чрезвычайную гордость испытывают только 41% опрошенных, а их было очень много опрошено. Это близко к рекордному минимуму с 2001 года. То есть большинство американцев считают, что не надо гордиться своей страной. Я думаю, что это тоже результат всего того, что происходит вокруг Байдена. Ну, когда президент еле переставляет ноги, вот, а все делают вид, что он молоток, вот, то, конечно, значит, гордиться своей страной гораздо тяжелее. Я думаю, что вся вот эта предвыборная ситуация, особенно усугубленная дебатами, она на эти результаты опросов, конечно, повлияла. Ну и ладно, пусть они вот, значит, как-то выплывают из этой ситуации. Или тонут в ней. Я тоже, так сказать, не расстроюсь. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Теперь ответы на вопросы наших слушателей. И напомню, можно их присылать. Вайбер, ватсап, номер плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». А раз уж про выборы в Великобритании мы говорили достаточно подробно, из оттуда же, из Великобритании, наш слушатель пишет: «Привет вам из Англии. Риша Сунака, русскоговорящие всегда называли Гриша Сумрак». Так и вышло. Да. Карикатур очень много в британской прессе. Почему-то Сунак всегда засунут в мусорную корзину. Куда-то там навалено в мусор какой-то. В общем, отношение к своему лидеру у англичан неподобающее, вот так скажем. Ну, вопрос там будет, да? Нет, будет. Это просто было замечание. Вопрос был от другого слушателя. Сейчас найду. Ну, общий смысл этого вопроса. Вот много мы говорим про выборы в Великобритании. Зачем нам это знать? Для чего нам нужна эта информация? Ну, в общем, такого плана. Понял. Вот, понял. Почему с утра до вечера вещают про какой-то английский парламент Сунаков, королей? Зачем нам это, спрашивает слушатель. Значит, сначала про Сунака, да. Ну, во-первых, конечно, то, что у нас и Великобритания слушают, тоже интересно. Хотя я говорю, недавно я был на питерском юридическом форуме, так нас там, оказывается, в Мали слушают, и вот для меня это был вообще шок. Вот, ну да ладно. А по поводу Сунака, кстати, интересно то, что его же избрали. Во-первых, почему к нему плохо относятся? Его же никто не выбирал. Его назначили. Его назначили, это раз, да. Второе, его назначили тоже исходя, между прочим, из этих вот всех вот толерантных квот. Вот он, так сказать, выходец, откуда у него семья? Пакистана, пакистанцы, не ли, из Индии? Индии, по-моему, ну, из прошлой Индии. В Индию, как британскую колонию, входил еще когда-то Пакистан, Бангладеш, потом она была расчленена, кстати говоря, с помощью британцев в том числе, вот, когда получала независимость. Вот, и все говорили, вот, мол, какой хороший, смотрите, он, так сказать, вот цветной, так сказать, он вот выходец из мигрантской семьи, он будет таким хорошим примером. Мне кажется, он один из самых беспонтовых, вообще самых пустых примеров в истории Великобритании. Вот, результат абсолютно ноль. По поводу, значит, вопроса радиослушателя, зачем мы все это рассказываем, у меня, так сказать, встречный вопрос, да, как вот у Баталова, кстати, вот, да, Москва слезам не верит, там, вернее, там говорят, встречное предложение, дружить с семьями. Встречный вопрос, а зачем вы все это слушаете? Зачем вы все это слушаете? Если вас, так сказать, так это вот раздражает или не интересует про парламенты, про это, зачем вы слушаете это, да? Не надо слушать, как бы, да, опять же, как бы, вот купите журнал «Мурзилка» и читайте его, вот, или еще что-нибудь в этом роде, да? Не обижайтесь, но правда, как бы, такие вопросы, зачем вы нам все это рассказываете? А почему вы решили, что мы должны вам рассказать что-то другое? Я, например, скажем, да, значит, профессионально занимаюсь политикой, политологией, о чем я должен рассказывать? Вот я об этом и рассказываю, вот это называется, в советское время это была, так сказать, программа «Международная панорама». Она, кстати, сейчас есть на «России-24», на... да? Да, выходит. Да, Федор Лукьянов, по-моему, ведет. Вот, этот самый, как его, «Сегодня в мире». Вот, и все такое прочее, да, такие были такие передачи. Вот, нафига они все это рассказывали? А зачем в газета «Правда» целый разворот посвящал международным событиям? Вот. И в каждой газете, между прочим, советской, да, обязательно была вот, ну, какая-то страничка, посвященная международным делам. Зачем? Не знаю, зачем. Вот. Затем, чтобы знать, затем, что, так сказать, на самом деле мы живем не в безвоздушном пространстве, и ситуация вокруг страны зависит в том числе от того, что происходит, значит, там, во внешнем мире. Вот так вот. Ну, а если кому не хочется, тот и не слушает. Все дела. Ну, кстати, сейчас вот в самом известном у нас популярном поисковике первая новость, первая строчка – это про ситуацию в Киргизии. Вот тоже международные отношения. Про это важно знать. А про еще шире, да, про международку слушатель спрашивает, как оцениваете ситуацию нынешнюю в Сербии и Словакии? Не, ну я тут не это самое, тут ничего нового не скажешь. В Словакии этот самый раненый премьер-министр выздоравливает, что там оценивать еще, да? Вот. А что касается Сербии, ну, ситуация сложная, потому что, с одной стороны, Вучича, так сказать, всячески соблазняют и давят со стороны Европы вот этими обещаниями, там, то ли принять Евросоюз, то ли, так сказать, какие-то там дать это самое льготы. С другой стороны, угрожают, с третьей стороны, внутренняя ситуация довольно сложная. Поэтому тут, если честно, ничего такого нового я сказать не могу. Ничего такого нового, по сравнению с тем, что уже известно, в последнее время не происходит. По поводу событий, опять же, в США, ну, реплика такой вопрос. Америка – великая страна, она может поставить во главе дебила? Конечно. Ничего не будет? Примеры есть живые перед глазами, да, пока может. Живые примеры. Вот. Великая страна, как бы, это, знаете, не это самое, не навсегда, что называется. А как вы считаете, так сказать, да, Советский Союз был великой страной? Я считаю, что да. Да. Я абсолютно однозначно считаю, что да. При том, что я говорю, я вот совсем не сторонник коммунистической идеологии, но Советский Союз был великой страной, и я считаю, что у него были возможности для реформирования. Но, тем не менее, он распался. Но это факт. Дальше можете что угодно говорить, да? Во главе этой великой страны последним руководителем был Михаил Сергеевич Горбачев. Он оказался адекватен, ну, он оказался способен преодолеть те трудности, которые, значит, перед страной возникли. Нет, не оказался. А как он попал на этот верх? Ну, пройдя всю, как бы, эту самую иерархию, вот и все. Вот такие дела. Так что да, может, да, да, во главе Америки может стать дебил. Тем более, что современная американская массовая культура и то, что они называют демократией, на самом деле заточено на то, чтобы вытаскивать на самый верх дебилов. Вот, или, по крайней мере, тех, кто под дебилов косит. Вот, чтобы, для чего? Для того, чтобы нравиться таким же дебилам среди избирателей. Вот это, на это вся, весь маскульт, весь шоу-бизнес политический на это направлен. И, кстати говоря, появление Трампа здесь, оно совершенно не случайно. И популярность его не случайна, как бы, да. Это все, это является естественным процессом. Вот, кстати говоря, Советский Союз распался под влиянием, с одной стороны, внутренних факторов, но с другой стороны и внешних факторов. А вот то, что происходит в Штатах, это абсолютный продукт внутреннего политического процесса. И все говорят, ну вообще, офигеть, они дожили. Но это продукт и следствие развития процессов, которые внутри этой страны происходят. И они вполне закономерны. Поэтому они, значит, эти процессы могут привести к власти кого угодно, включая абсолютных дебилов. А что, вы считаете, что в прошлом там все президенты были гениями, что ли? Вот, например, тот же Рональд Рейган, он что, был какой-то офигенный гений, что ли? Мне кажется, нет. Второстепенный актер потом пошел по линии профсоюзов голливудских, как бы, и вот стал, так сказать, президентом. Ну и что? Что он какой-то, так сказать, гений политики? По поводу фильмов, ремейков, то, что обсуждали мы с вами, предлагают не только вот известные, да, какие-то картины, хотя многие согласны, что не нужно их трогать, вот, переснимать, там что-то как-то, что-то с ними делать, а предлагают снимать новые фильмы по классике, фильмы, сериалы по классическим произведениям, которые ранее не экранизировались, что пишет слушатель, огромное количество незаслуженных забытых произведений от 18-19 века, но, похоже, нет глубокого погружения сценаристов и продюсеров в эту литературу. Обидно. Да, с литературой полностью согласен, на самом деле, особенно 19 век, да и 20-й тоже, да, да, дали огромное количество шедевров, вот, и далеко не все они были экранизированы, экранизировано было в советское время в основном только то, что получало дело логическое одобрение, вот, и при этом там вопрос, кстати, там в списке фильмов, которые надо переснять, там есть Александр Невский и Иван Грозный, вот, вот особенно мне интересно, как Ивана Грозного будет переснимать. Опять же, что значит переснять? Просто назвать фильм Иван Грозный, а сюжет-то будет какой? Сценарий там и все остальное, трактовка. Иван Грозный возвращается. Да, Иван Грозный возвращается, Иван Грозный наносит ответный удар, так сказать, да, Иван Грозный 2, Иван Грозный возвращается. Вот, I'll be back, он в конце говорит, да. Ну, вот, то есть, тоже, чтобы из этого пародию не сделать, это тоже как бы интересно. Вот. Но что касается литературы, огромное количество произведений, они просто, ну, условно говоря, на них или сил не хватало, и денег, ну, невозможно все там было экранизировать, или они там не проходили, там, скажем, там, по идеологическим, так сказать, каким-то моментам советского времени. Да, я абсолютно согласен, там есть что вспомнить, перечитать, переосмыслить, но по поводу режиссеров и всего остального. Ну, к сожалению, да, к сожалению, наша нынешняя творческая тусовка, она заточена под подражание Голливуду, все, больше они ничего, так сказать, не хотят делать. Во-первых, они этим стандартом страшно заморочены. Во-вторых, не хватает личной внутренней культуры и образования. В-третьих, они все подсели на сериалы, на сериальную тему. Вот недавно, кстати, в Питере я был, встречался с Бортко, нашим замечательным режиссером, так сказать, старой школы. Вот он тоже это, к сожалению, подтверждал. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь.